68. Сад зла. Обнаружены еще два тела. Эмбер поднялась из кресла, чтобы коснуться фотографий Симоны Дубравы и Алены Ковалик, приколотых бок о бок под таблоидным заголовком, который поднял расследование и интерес прессы на новый уровень. Они изменили все. Спустя неделю после обнаружения Райана и Маргариты весь задний двор дома был перерыт, потому что она утверждала, будто тел должно быть больше. И в 5 футах от едва прикрытых землей тел Маргариты Толки и Райана Мартина в первый же день поисков были найдены еще 2 трупа. Впоследствии она никогда не думала об одной из девушек, не вспоминая другую. Их даже нашли похороненными рядом, словно на фамильном участке кладбища. Девушек объединял также ужасный и болезненный способ, которым они перешли из рук Артура Беннета в объятия смерти. Наполовину одолев 3-й или 4-й стакан рома, Эмбер ощутила прилив горечи, превратившийся в отрыжку с привкусом корицы. В этот момент расследования полиция выказала первые признаки неуверенности, а недоверие к заявлениям Эмбер продержалось с тех пор, пока ее, наконец, не выпустили без предъявления обвинений спустя год после того, как вынесли из дома на носилках покрытую кровью Светланы и Драча. Алену Ковалик нашли в заросшем саду в 6 футах от дуба. Она лежала лицом вниз под 3 футами черной каменистой почвы и заваленных мусором сорняков. Обнаженный и завернутый в полупрозрачную пленку, труп Ковалик со временем обратился в чудовищный суп из волос, разложившихся тканей и органов, из которого, как мертвые ветви из болота, проступали рябы и кости. Изучив положение костей ног Ковалик и положение удавки, судмедэксперты пришли к выводу, что ее лодыжки когда-то привязали к горлу садовым шпагатом. Это и была причина смерти. Шпагат медленно и неотвратимо задушил 24-летнюю девушку, но только после того, как ее закопали живьем в холодную почву. Могилу Алены Ковалик вырыли в неровной земле в 10 футах от садового сарая, расположенного неподалеку от задней ограды и ряда елей, закрывавших дом номер 82 от примыкающих участков на соседней улице. Останки Симоны нашли в 3 футах от Алены, примерно в том же состоянии и тоже лицом вниз. Однако, хотя Дубраве также связали руки и ноги и задушили ее, вдобавок девушку похоронили так, что ее таз и ягодицы были подняты над грудой битого кирпича, словно в жесте соблазнения. Алена Ковалик была украинкой, Симона Дубрава – чешкой. Было известно, что они работали проститутками на Эдж-Хилл-Роуд между 1999 и 2001 годами. Их опознали по зубам и золотым пломбам. Определить, исчезли ли волосы, было нельзя, но у каждой не хватало пальца на ноге. Удушены, а затем изуродованы. Вину за убийство возложили на покойного Артура Беннета, всю жизнь совершавшего преступления на сексуальной почве, последнего владельца дома, которому вскоре предстояло стать самым печально известным строением в Британии. Эмбер шмыгнула носом и вытерла слезы со щек. Лишь одну из девушек когда-либо объявляли в розыск – Симону Дубраву. Семья Алены Ковалик не сообщила властям об ее исчезновении. Эмбер поняла, что этот факт до сих пор мог вызвать у нее слезы каждый раз, когда она видела ее фотографию. Та же судьба, презрительное забвение, скорее всего, ожидала бы и ее, умри она, задушенная дешевым пакетом драча. Когда Эмбер впервые увидела фотографии Алены, в основном сделанные в различных полицейских участках Европы, ее арестовывали в Бельгии и Германии за проституцию и мелкие преступления, связанные с наркотиками. То немедленно вспомнила, где видела девушку раньше. Стоящей в саду, рядом с забытым и грязным матрасом, курящей сигарету. Алена Ковалик торговала с собой, чтобы платить за наркотики, на которые ее подсадил в 1996 году прежний парень, мелкий преступник. Неизвестно, как она попала в Британию, но, скорее всего, Алена начала работать на Беннета добровольно, хотя полной информации об их договоренностях найдено не было – и, видимо, не будет никогда. В преступном мире редко ведут документацию. О Симоне Дубраве было известно больше. Она покинула дом и пересекла границу родной страны, не подозревая, что ее виза была поддельной. Она думала, что будет работать секретаршей генерального директора компании по разработке программного обеспечения в Мюнхене. Но вскоре обнаружила, что ее обманула преступная группировка. после чего ее заставили работать во множестве борделей по всей Европе, изначально в Одессе, где она была вынуждена ублажать дальнобойщиков. К тому времени, как Симону Дубраву переправили в Англию, проституция была всем, что она знала. Фактически, она была секс-рабыней с 17 лет. Она досталась Беннету через кого-то, с кем он познакомился в тюрьме, отбывая срок за попытку изнасилования в 1997 году. Ко всеобщему ужасу появились предположения, что Симона никогда не покидала дом на Эдж-Хилл-Роуд с тех пор, как попала в него. Двое свидетелей признались, что она была прикована к постели, когда развлекала их. Один был уверен, что не раз встречался с Симоной Дубравой в комнате на втором этаже, той самой осознала Эмбер, что находилась по соседству с ее собственной. Когда тот же самый свидетель, бывший регулярным клиентом, узнал от Артура Беннета, что Симона в доме номер 82 больше не работает и вернулась домой в Польшу, у него возникли подозрения, но он не нашел в себе силы ими поделиться. В то время у него была жена и трое детей. Свидетель знал, что Симона была чешкой, а не полькой, потому что они часто разговаривали о Праге. Свидетель, или ее ухажер, как он себя называл, был расстроен неожиданным исчезновением девушки и признался, что влюбился в нее. Он всегда задавался вопросом, что с ней стало, и даже утверждал, что обсуждал с Симоной Дубравой ее побег от Беннета, которого она ненавидела. Возможно, что подобные планы освобождения Симоны Дубравы ускорили ее смерть. Эмбер знала, что дома была зловещая способность узнавать о человеке все. Вопреки совету адвоката, Эмбер не раз повторяла детективам, что никогда не была уверена с того времени, как поселилась в доме, живы ли вообще другие девушки, которых она видела или слышала. Она убеждала полицию, что дважды видела Алену Ковалик в саду и, возможно, еще один раз, когда та поднималась по лестнице и заходила в спальню на третьем этаже. Полиция нашла достаточно волос Алены Ковалик, чтобы подтвердить, что она действительно когда-то занимала эту кое-как убранную комнату. Эмбер также предполагала, что эта чешка Симона Дубрава рыдала каждую ночь в соседней комнате на втором этаже. Подробная криминалистическая экспертиза подтвердила и эту догадку, обнаружив достаточно образцов ДНК девушки. Ни полиция, ни суд, ни пресса не верили в привидения, что не внушало им доверия к Эмбер, несмотря на поразительную точность ее показаний. Следователи предполагали, будто Эмбер услышала от своих пленителей, Макбайров, какие комнаты принадлежали когда-то убитым женщинам, а они, должно быть, получили эту информацию от убийцы девушек Артура Беннета, прежде чем он умер от постлучевого пневмонита в спальне на первом этаже. Именно это, говорил Эмбер ее солиситор, и случится, если она когда-нибудь скажет, что видела или слышала в доме Дубраву и Ковалик, потому что девушек убили больше, чем за 10 лет до того, как она приехала в Бирмингем. А мертвые, как известно всем, не говорят и не ходят. Эмбер настаивала, что они являлись ей, и сверхъестественный характер ее показаний внес вклад в успех ее книги, популярность документалки Кайла Фримана и рекордный успех голливудского фильма. Но паранормальная точка зрения, которую отстаивала Эмбер, стала причиной нелюбви чиновников к ней и ее свидетельствам, а также тотального осуждения семьями других жертв. И это перенести было сложнее всего. «Ты говоришь, что моя дочь не нашла покоя? Что она до сих пор в аду? Что он все еще насилует их? Ты чудовище, чудовище! Такое же чудовище, как он! Как ты смеешь? Моя Келли, моя доченька, моя девочка!» Эмбер никогда не забудет тот день дознания, когда пожилая мать Келли Хьюз, чьи останки нашли в полу ванной на втором этаже, сломалась, и ее пришлось вывести из комнаты. И когда она вспомнила эту сцену, на ее глаза снова навернулись слезы. «Я не лгу». Эмбер повторяла это простое утверждение снова и снова. Полицейским и адвокатам, и психиатрам, и психотерапевтам, и шокированным родителям в течение целого года. Ее собственный отец никогда не лгал, и она следовала примеру добрейшего человека, которого знала. А в самых темных местах значение имеет только доброта.